Один за другим, глазея по сторонам на исторические здания, фигуристы и тренеры втянулись внутрь громадного дворца, который они видели только на картинах, плакатах и в телепрограммах. Над этим зданием развивался большой красный флаг СССР, главный флаг. Во дворце проходили встречи глав иностранных государств, послов, различные заседания и совещания, требующие присутствия главы государства и высших должностных лиц. Можно сказать, что это был самый центр Советского Союза. Внутри, естественно, здание было огромное, и в нем можно было заблудиться. В 1986 году оно было еще закрыто для посещений, и в нем не допускалось никаких экскурсий, поэтому фигуристы вживую все видели впервые. Георгиевский зал, Екатерининский зал, Александровский зал и другие исторические залы производили огромное впечатление. В 1960-е годы во дворце прошла большая реставрация, и он выглядел вполне достойно. Наконец фигуристы, шествуя по красным ковровым дорожкам, вошли в громадный Георгиевский зал, сиявший золотом и белизной стены великолепием натертого до блеска узорчатого паркета из карельской березы и дуба. На белоснежном арочном потолке висели несколько громадных золоченых люстр. В каждом углу, у дверей и в зале, на равном расстоянии друг от друга стояли солдаты почетного караула. Караул отсалютовал при появлении спортсменов. Посреди зала стояла небольшая красная трибуна с гербом СССР и несколькими микрофонами. Перед трибуной расставлены тяжелые золоченые венские стулья образца 19 века. Было их штук 100, не меньше. По сторонам стояли несколько громадных телекамер, похожих на небольшие пушки, на массивных треногах. Рядом с ними телеоператоры с громадными наушниками на головах. «Прошу вас, рассаживайтесь», — показал рукой на стулья сопровождающий. «Первый ряд лишь для вас. Сейчас я вам расскажу о регламенте». Сначала выступит с приветственным словом генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Он произнесет речь в вашу поддержку. Как только скажет последнее слово и приглашенные гости будут аплодировать, вы должны встать, обернуться к залу и тоже поприветствовать гостей. Кланяться, естественно, не надо, но поаплодировать желательно. Как только аплодисменты смолкнут, можно сесть. Потом слово будут брать остальные приглашенные гости. После того, как они будут заканчивать свои речи, тоже нужно аплодировать. Но вставать уже не нужно. В конце встречи вам будут вручены ценные подарки. Все понятно? На этом все. Прошу вас, товарищи, присаживайтесь, где вам удобнее, в первом ряду. Фигуристы начали рассаживаться по местам. Арине, естественно, досталось место в самом центре. Точнее, ее усадили сами члены команды, догадавшиеся, из-за чего их притащили сюда. Ну конечно, Хмельницкая, первая в истории СССР чемпионка мира, пусть и среди юниоров. Она села между Левковцевым и Соколовской и начала оглядываться и сравнивать интерьер с тем, который она уже видела на президентском приеме олимпийцев, после Олимпиады 2022 года. Несомненно, за 36 лет, прошедшие с этого времени, в зале прошла еще более глобальная реставрация. Здание, и сейчас выглядевшее отменно, в 2022 году просто блистало роскошью и красотой отделки. Вскоре раздались голоса, шаги по ковровой дорожке, и зал начал наполняться людьми. Сюда пришли члены ЦК КПСС, министры и заместители министров СССР. Были и спортивные чиновники, Шеховцов в том числе, который с большим изумлением смотрел на своих подопечных, похоже, взлетевших в небеса. То, что с ними запланирована встреча первых лиц государства, он сам узнал только сегодня, когда пришел на работу и сразу же получил звонок от Грамова, председателя комитета по физкультуре и спорту. Грамов сказал немедленно зайти к нему и узнать дальнейшие действия. Секретность была полная. Даже вчера, когда фигуристов и тренеров высадили в партийном пансионате, Шеховцов только пожал плечами, когда Писиева спросила его, что происходит и куда приехали фигуристы. Тихо покряхтывая и покашливая, ответственные товарищи рассаживались по своим местам. Многие из них, по виду, просто не знали, зачем их собрали в срочном порядке в этом зале. Наконец, когда все расселись, в Георгиевский зал вошел генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, в черном костюме и в очках. Быстрой, даже летящей походкой он прошел к трибуне, постучал пальцем по микрофону и сразу же начал говорить. Говорил Горбачев без бумажки, своими словами, что указывало как бы на частично неофициальный характер встречи. Но говорил очень быстро и уверенно, практически не теряясь в словах и не выбирая выражения. «Здравствуйте, дорогие товарищи», — сказал Горбачев. «Многие из вас наверняка не знают, зачем мы здесь собрались. Скажу честно, я и сам об этой встрече узнал всего несколько дней назад, а попросил меня о ней первый секретарь горкома КПСС города Москвы Борис Николаевич Ельцин. Вот он сидит во втором ряду и делает вид, как будто ничего не происходит». Тут в зале раздались неуверенные смешки и легкие аплодисменты. Горбачев начал речь совсем не так, как положено ее начинать. «Так что же послужило причиной нашей встречи?» – сам у себя спросил Горбачев. «Оказывается, 3 дня назад в мире произошло замечательное событие. Наши юные спортсмены-фигуристы в упорной борьбе выиграли на чемпионате мира в Югославии золотые, серебряные и бронзовые медали. Как мне сказали ответственные товарищи, целых 8 медалей привезли наши спортсмены, что является рекордом за всю историю советского спорта. Мало того, одна из золотых медалей является по-настоящему золотой, так как получена в женском одиночном разряде, первый раз в истории этого вида спорта. Вы представляете, дорогие товарищи, первый раз в истории. Естественно, партия и советское правительство не могли остаться в стороне, чтобы не встретить и не поприветствовать своих героев. Да, дорогие товарищи, это настоящий героизм, представлять нашу страну за границей, и не просто представлять, ведь представлять можно по-разному, но и завоевывать при этом медали. А ведь туда, товарищи, соперники наших спортсменов приезжают не сок пить, а сражаться. Можно сказать, что это, без всякого исключения, эпохальное событие в жизни как нашей страны, так и всего мира, что свидетельствует о правильности нашего курса Маркса, Энгельса, Ленина. Это свидетельствует, дорогие товарищи, о превосходстве социалистического образа жизни над капиталистическим, что наглядно показали наши спортсмены. Так давайте поприветствуем наших героев. Вот они, перед вами. В это время, как сопровождающий говорил, фигуристы встали и развернулись к гостям. Раздались бурные аплодисменты, переходящие в овации. Да, это была действительно теплая встреча. Глава 16. Секретные дела в Москве. Горбачев не говорил долго. После того, как фигуристы сели обратно на свои места, пожелал всяческих благ и объявил, что страна Советов и партия Ленина не забудут своих спортсменов. После него слово взял председатель Совета министров СССР Николай Иванович Рыжков. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Рыжков. «Присоединяюсь к поздравлению Михаила Сергеевича. Добавить тут больше нечего, поэтому желаю нашим спортсменам высоких спортивных результатов и жить для того, чтобы ставить перед собой самые высокие цели. А мы и наше государство поддержим вас во всех начинаниях». Слова Рыжкова тоже были встречены бурными аплодисментами. Арина не решалась посмотреть в сторону и назад, но все-таки слегка повернула голову и уставилась на тех, кто сидел за ней. Все они выглядели как мертвые восковые куклы и выглядели совсем одинаково. Ответственные товарищи сидели в однообразных позах и прямо смотрели на Рыжкова, как статуи, не шелохнувшись и даже не моргнув. На миг Арина ощутила, что она не среди живых людей, а больших кукол. Впрочем, встреча проходила быстро. После Рыжкова слово взял председатель комитета по физкультуре и спорту при Совете министров СССР Марат Грамов, который тоже поздравил фигуристов и пожелал им исполнения более высоких спортивных результатов. После Грамова слово взял Борис Николаевич Ельцин. Говорил Ельцин с изрядной долей юмора и часто этим вводил в недоумение присутствующих ответственных товарищей, многим из которых было далеко за 70. «Здравствуйте, товарищи!» С каким-то даже весельем сказал Ельцин. «Меня тут Михаил Сергеевич обвинил, дескать, я вас попросил всех позвать. Ну что ж, правильно он сказал, моя инициатива, понимаешь, но желание мое, товарищи, не сиюминутное хотение. Это тщательно обдуманный поступок, который способен повлиять на многое. Предыдущие выходные мне посчастливилось посмотреть, как вот эти замечательные ребята, которые сидят здесь, творили настоящую историю. За рубежом, в окружении представителей недружественных стран, они продемонстрировали все, на что способны, и продемонстрировали с очень хорошей эффективностью. Мы не только за медали можем похвалить наших спортсменов, а за высокое искусство, понимаешь, искусство на льду несут наши ребята за границу, показывают, что и у нас в Советском Союзе есть что сочинить, написать и показать всему миру. Это очень дорого стоит, товарищи. В этом месте речи Ельцина непроизвольно раздались продолжительные аплодисменты. Аплодировали все. Ельцин подождал несколько минут, а когда аплодисменты утихли, продолжил. Мало того, я видел реакцию зарубежных зрителей на выступление наших атлетов. Сплошной восторг и трепет, дорогие товарищи. Вот что они вызывали у зарубежной публики, таким образом показывая, что социализм и дело Ленина, это дело созидания, это дело творчества, это дело искусства. И Советский Союз успешно воплощает все это в жизнь. Тут снова раздались долгие продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Даже Горбачеву так не хлопали, как Ельцину. Поэтому я и позвал вас сюда, дорогие товарищи, чтобы вы сами воочию увидели наших спортсменов, увидели тех, кто героически завоевал для нашей страны не только медали, но и престиж на международном уровне. Чем же может ответить наше государство на эти медали? Ответить оно может и должно и наградами, и поздравлениями. Мы, товарищи, с поисками таких людей, должны идти в регионы, понимаешь? Люда Хмельницкая, Таня Малинина и Марина Соколовская, как мы знаем, с Урала, и при этом представляют нашу страну на самом высоком уровне. Три спортсменки с Урала. Как мы знаем, через 2 года будет Олимпиада в Калгари, и я уверен, что они достойно представят Урал и Советский Союз на этом соревновании. А подготовку к Олимпиаде мы уже видели с вами сейчас. Она началась уже сегодня. И не прекратится никогда, так же как дело Ленина. Опять раздались бурные аплодисменты. Через пару минут они стихли, и Ельцин продолжил, сделав неожиданное предложение. А сейчас я приглашаю спортсменов к себе. Вставайте, ребята, подойдите ко мне. Сейчас сделаем общую фотографию и видеозапись, а потом состоится награждение. Под гром аплодисментов фигуристы встали со своих мест, подошли к Ельцину и встали у трибуны, развернувшись лицом к ответственным товарищам. Ельцин встал в центре ряда фигуристов, прямо у Хмельницкой, и в таком положении их сняли фотокорреспонденты и журналисты. Все время, пока длилось фото и видосъемка, аплодисменты не смолкали. Через 5 минут Ельцин поднял руку, показывая, что хватит. Ну а сейчас, товарищи, мы вручим ценные подарки нашим спортсменам, заявил Ельцин. Хоть мы и понимаем, что это очень скромный вклад в ваше творчество и ваш талант, но каждое дело должно быть достойно вознаграждено, особенно если оно выполнено прекрасно. Тут же открылись боковые ворота, и в Георгиевский зал начали входить девушки, одетые в русские народные одежды, расшитые синим и золотым сарафаны и кокошники. В руках у них были белые пластиковые пакеты с нарисованными цветами. Девушка протягивала пакет Ельцину, тот подходил к фигуристу, жал ему руку, вручал пакет и шел дальше. «Ну вот, Люда, мы встретились», — радостно сказал Ельцин, вручая пакет Арине и пожимая ей руку. «Смотрел по телевизору твои выступления 2 дня подряд, впечатлился, отчего и решил организовать эту встречу. Будь счастлива и больших-пребольших тебе спортивных успехов». После того, как подарки были вручены, снова подошли Михаил Сергеевич Горбачев и Николай Иванович Рыжков и тоже сфотографировались с фигуристами. Потом начали подходить вообще абсолютно все желающие, и примерно полчаса длилось фотографирование. Под конец, когда Горбачев объявил, что встреча со спортсменами закончена, фигуристов снова поприветствовали бурными аплодисментами, уже стоя, и они, как герои, ушли по красной ковровой дорожке к выходу из дворца, а потом к автобусу, на котором уехали на знакомый им пансионат. Так и закончилась эта удивительная встреча в Кремле. Пока фигуристов принимали в Кремле на самом высоком уровне, в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Министерства обороны СССР, по Хорошовскому шоссе, 76, тоже проходил прием. Начальник отдела специальных операций, полковник Егор Дмитриевич Вахрамеев встречал с докладом оперативного сотрудника, капитана Федотова Александра Юрьевича, вернувшегося из зарубежной командировки в Югославию. Обстановка в кабинете Вахрамеева была прежняя. Полковник не любил перемены, но иногда принимал их. Сейчас на бывшем пустом месте рядом с портретами Жукова, Ворошилова и Рокоссовского висел портрет маршала Василия Даниловича Соколовского, начальника генерального штаба в 1951-1960 годы. Что это могло значить, Федотов, сидевший напротив полковника, сказать не мог. В остальном все так же. На столе пачка беломорканала и пустая пепельница. В углу все тот же большой и практически пустой сейф, в котором блестит бутылка столичная и 2 стакана. На дверце сейфа висит китель полковника. На краю стола на какой-то тетради или папке лежит фуражка, закрывая ее. Капитан Федотов пришел в черном костюме, белой рубашке и галстуке. Одет строго официально в гражданское. Джеймс Бонд. В руках дипломат, который он поставил на пол рядом с собой, когда сел на скрипучий старинный стул напротив начальника. «Ты как будто в ресторан собрался», слегка улыбнувшись, заметил Вахрамеев. «Шифровку я получил, до сведения руководства довел, и кое-какие меры были приняты по этому поводу. Прочитал и твой отчет, вопросы, Саша, возникли. Давай по порядку. Ну, рассказывай». Своими словами, полковник убрал фуражку и постучал пальцами по объемному докладу, лежавшему полнее написанному убористым, почти ученическим почерком в 18-листовой тетради в клетку. Отчет этот Федотов писал всю ночь и мог зуб дать, что указал все правильно. «Оперативная обстановка в Словении внушает опасения», – осторожно сказал Федотов. «Явных признаков терроризма и национализма не замечено, но на рынке в Любляне есть четкое деление на словенский и сербский сектора, а также хорватский. То есть покупатели идут к продавцам только своей национальности, свои идут к своим. То же самое прослеживается на окраинах города, в предместьях. Все живут компактно, и чужаки не заходят на другую территорию. Иногда на этой почве возникают ссоры, перерастающие в драки и взаимные оскорбления. Народная милиция пока сдерживает проявление национализма, но я написал, что в милиции почти одни сербы, хотя в Словении их меньшинство. Какие выводы?» – спросил Вахрамеев, внимательно слушавший Федотова. «При ослаблении центральной власти возможны проявления национализма и столкновения на национальной почве, которые в принципе могут вести к сепаратизму и развалу страны», – помолчав, ответил Федотов. «Понимаешь, Дмитрич, у меня такое ощущение, как будто я по минному полю ходил, настолько напряжение чувствуется среди людей. Какие-то мелкие недочеты и просчеты властей, которые можно ликвидировать прямо сейчас, малой кровью, вызывают у людей недовольство, которое может привести в дальнейшем к большим последствиям. Но это, повторяю, мое личное мнение». «Это все ясно», — согласился Вахрамеев. «Слишком много людей разных национальностей и разных вероисповеданий на одной территории сошлись. В нашей стране социализм одержал верх над национализмом, а в Югославии товарищ Тита выбрал свой путь, просто скрыв национальные противоречия под тяжелой крышкой кипящего котла. Это все ясно, меня больше интересует письмо, которое ты получил. Неужели ты не смог определить, кто его тебе подбросил?» «Не смог», — сокрушенно покачал головой Федотов. «Похоже, действовал профессионал, либо человек с очень хорошей реакцией и знанием психологии людей. Он улучил момент, который длился буквально пару секунд. На ледовой арене произошло падение спортсменки. Я, естественно, по легенде, как помощник врача, внимательно всмотрелся в ситуацию. А когда все закончилось, увидел лежащее письмо на чемодане. Ну а дальше ты знаешь. Проигнорировать такое сообщение никак не мог». «Что дальше-то сделали с этим сообщением?» «Ход дали, а дальше очень интересные вещи открылись», — задумчиво сказал Вахрамеев, взял в руки пачку беломора, вытряхнул одну папиросину, но, передумав, обратно положил ее в пачку. «Естественно, наши передали информацию комитетчикам, мы же не имеем права действовать внутри страны. Но комитетчиков тоже можно похвалить, они не проигнорировали это сообщение, отреагировали так, как положено, молодцы». Тут же, через час, станция была оцеплена внутренними войсками, вся документация, инженерные чертежи, были изъяты, главный инженер и начальник станции допрошены. Комитетчикам пришлось привлекать к допросу своих специалистов. Выяснилась интересная деталь. Через пару недель они хотели проводить эксперимент, который мог послужить причиной серьезной аварии на станции. Там что-то связанное с выработкой электроэнергии при отключении от реактора одной из турбин. Проще говоря, они хотели тормозить турбину нагрузкой на электросеть. Режим этот для работы реактора был аварийный. Это уже специалисты определили, когда подробно ознакомились со всеми нюансами планируемого эксперимента. Естественно, эксперимент был прекращен незамедлительно. Так что, Вахрамеев помолчал и прямо посмотрел на Федотова. «Мне кажется, там планировался не террористический акт. Твой информатор точно знал, что там должна или могла случиться серьезная авария. Откуда он это знал, мне непонятно. Специалисты-то копали долго и с трудом нашли причину возможной аварии. Гости из будущего, параллельная реальность?» — неожиданно спросил Федотов. Вахрамеев опять посмотрел на Федотова, думая, что он шутит, но нет, в глазах капитана веселья не наблюдалось. Он говорил всерьез. «Не знаю, Саша, покачал головой его Вахрамеев. «Ничего не могу сказать, и меня это, знаешь, сильно беспокоит. Такое ощущение, что мы играем в какую-то игру, правила которой не знаем, а это очень плохо для нашей конторы. Ладно, чему быть, того не миновать. Что там с комитетчиком у тебя получилось?» Устранил угрозу. Федотов посмотрел невинными глазами на начальника. Он, извините, там уже совсем сбрендил. Ходил везде, людям спортом заниматься мешал, компромат на всех собирал, даже на меня телегу в отчете написал, что я чуть ли не враг народа и антисоветчик. Все вокруг плохие, лишь один он хороший. А я, Дмитрич, не люблю таких скользких людей. И как же ты его подвел под статью? Поинтересовался Вахрамеев. Да как обычно. Пожал плечами Федотов. Ёрш из водки с пивом, мало закуски и разговоры на тему мировой буржуазии, эксплуатирующей тела невинных танцовщиц. Этого вполне хватило, чтобы товарищ полез их защищать. Ладно, махнул рукой Вахрамеев. Отдыхай, Саша. Отпуск тебе 2 недели, и премия. Получив финагдели, съезди куда-нибудь, рыбу полови. Следующее задание потом получишь. Подам рапорт на очередное звание тебе. Заслужил. За станцию. Есть, товарищ полковник, сказал Федотов и собрался выйти из кабинета, как Вахрамеев окликнул его, залихватски подмигнул правым глазом и вытащил из сейфа бутылку с 2 стаканами, наконец-то дождавшимися своего часа. Пока Федотов с Вахрамеевым решали сложные проблемы, связанные с безопасностью государства, фигуристы на автобусе отправились обратно в пансионат «Дом рыбака». «Сегодня еще переночуете там», — сказал сопровождающий. «За это время вам всем купят билеты до дома, и постепенно уедете кто куда. А что с костюмами делать? Вот с этими». Соколовская вытянула вперед руку и показала на рукав. «Костюмы, естественно, можете оставить себе, это один из подарков», — рассмеялся сопровождающий. «Нам еще наши вещи нужно забрать из Федерации фигурного катания», — заявила Арина. «Мы их оставляли перед тем, как уехать в Югославию. Я это все организую», — заверил сопровождающий. «Напишите мне фамилию, имя, отчество ответственного лица, к кому обратиться, и прямо сегодня ваши вещи привезут сюда, в пансионат». Фигуристы и тренеры ехали очень ошарашенные всем происходящим с ними. Такое впечатление, как будто попали в сказку, которая очень редко случается в реальной жизни. А виновницы этой сказки сидели вот они, совсем рядом в автобусе, смотрели на проплывающие мимо чудесные пейзажи Подмосковья, в котором начинали распускаться зеленые листья, и о чем-то тихо мирно разговаривали. Сопровождающий, как и обещал, привез вещи, оставленные свердловчанками в Федерации, в этот же день, и Арина сразу же начала думать, как тащить все это домой. С собой были 2 большие спортивные сумки. В одной лежали вещи, в которых из Екатинска приехала сюда. Спортивная куртка, штаны, кроссовки. Вдобавок злополучный плащ для показательного номера с переодеванием и шляпа. Другая сумка, выданная Федерацией, тоже была громадна. В ней лежали все костюмы для соревновательных программ и показательного номера, тренировочные костюмы, кроссовки, средства гигиены, белье, подаренные призы, купленные в Югославии вещи. А ведь еще надо вести костюм, который им только что выдали, с блузкой и с туфлями. А еще есть пакет, который вручил Ельцин. В принципе, вес набирался порядочный. «Дотащим как-нибудь», — махнула рукой Соколовская в ответ на опасения Арины. «Не кирпичи понесем, а очень даже хорошие вещи. Надо посмотреть, что нам сейчас подарили». А подарили очень хорошие. В пакете находилась красивая подарочная коробка, а в ней небольшая малахитовая шкатулка ручной работы уральских мастеров, в которой лежали 2 000 рублей наличными. Кроме того, у несовершеннолетних медалистов и медалисток в пакетах лежали свидетельства Газбанка СССР об открытии чекового вклада во внештаргбанке на сумму 20 000 рублей за первое место и 10 000 рублей за третье место. За наличными чеками категории Д нужно обратиться в главное отделение сберегательного банка СССР своего города. Вот это подгон. Глава 17. Домой. Пора домой. Вечером в пансионате «Дом рыбака» было очень весело. В воздухе витало ощущение праздника. Такое чувство редко бывает, разве что на Новый год или на день рождения. Причина мощного эмоционального подъема была в том, что фигуристы почувствовали. У них все впереди. Даже те, кто остались без медалей на чемпионате, ощутили, что нужно только упорно работать, и медаль придет. Это был сильный мотивирующий фактор, так же как 2000 рублей абсолютно всем. А чтобы нам дискотеку не устроить, предложила Арина, когда с девчонками сидели в номере у Соколовской. Сейчас посмотрю, что из музыки есть. По счастливой случайности, Марине номер достался побольше, чем у всех прочих. Вдобавок здесь находился большой музыкальный центр «Панасонец», который был мощнее, чем «Санё», стоявших в других номерах. Вдобавок, в комнате лежало множество кассет. Наверное, здесь имел привычку останавливаться какой-то меломан. Арина начала по очереди включать кассеты, чтобы оценить звук стереосистемы. Звук оказался классным, с бархатным, мягким, но мощным басом и хрустальными высокими частотами. Порадовал и набор музыки. Сначала она подумала, что музыка здесь будет какая-нибудь патриотическая или советская эстрада, однако тоже оказалось не так. Среди кассет можно было найти модную западную музыку. Modern Talking, Arabesque, Boney M, Fancy, Sandra, с которой Арина лично познакомилась в Югославии. Люди, которые запрещали эту музыку для остальных, сами с удовольствием слушали ее. «Давайте пацанов позовем», — согласилась Соколовская. «Только вы тут у меня, пожалуйста, бардак не устраивайте. Тебе все равно завтра съезжать. Какая разница?» — заявила Арина. Тут же сходили к Лехе, Вовке и Юрке. Те сходили к остальным фигуристам, которых лучше знали, и через некоторое время уже собралась компания в 10 человек, что было довольно порядочно. Арина включила музыку, вышла в центр комнаты и показала, как надо танцевать. Танцевала она любимый ей тектоник нулевых годов, движение из которого они с Мариной хотели включать в первоначальную версию показательного номера, под музыку Depeche Mode. Видела этот танец только Соколовская и тогда удивилась его модерновости и свежести. И вот сейчас Арина продемонстрировала его. Правда, исполнялся тектоник под очень энергичный ритм EDM, который здесь пока еще был не изобретен, поэтому сейчас в ее исполнении под ритмы диско слегка терял в своей зрелищности, но все-таки понравился всем. Через короткое время начались общие танцы, сначала активные, а потом медленные, романтичные, парочками. Все как всегда. В 21 час Арина неожиданно сделала звук на аудиосистеме потише и включила телевизор, невзирая на возмущенные крики друзей. «Нас по ящику показать должны», — возразила она. Промелькнула заставка программы «Время». Сначала часы на синем фоне, отсчитывающие время до 21 часа, потом вращающийся земной шар с пролетающей мимо красной звездой. Зазвучала музыка из сюиты «Время вперед», до боли знакомая Соколовской. Марина засмеялась этому неожиданному напоминанию о своей короткой программе и в шутку заняла стартовую позу, а потом сделала пируэт на месте, поднявшись на носочки. После того, как заставка закончилась, возникла студия с сидящими в ней ведущими. Мужчиной в очках, в черном костюме и красном галстуке и женщиной в белом костюме и зеленой блузке. «Добрый вечер», — сказала женщина. «Здравствуйте, товарищи», — сказал мужчина. Потом камера придвинулась, и стал виден один мужчина. Сбоку от него, на синем фоне, изображение большого кремлевского дворца с красным флагом над ним. Арина почему-то сразу подумала, что изображение дворца — ни монтаж и ни компьютерная графика. Ничего этого еще не было. В студии за спиной ведущего действительно висел большой плакат с изображением дворца. Настоящий, бумажный. Сегодня в Москве, в Большом Кремлевском дворце прошло торжественное событие, медленным пафосным голосом сказал ведущий. Состоялось чествование советских фигуристов, занявших призовые места на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Республике Югославия. На собрании присутствовали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, товарищи Рыжков, Воротников, Громыко, Зайков, Слюньков, Лигачев, Соломенцев, Чебриков, Шеварднадзе, Алиев, Щербицкий, Демичев, Ельцин, Долгих и другие. В ходе чествования партийные и советские деятели поздравили юных фигуристов с успешным выступлением на чемпионате мира и пожелали им дальнейших успехов в жизни и больших спортивных результатов. Торжественные речи произнесли товарищи Горбачев, Рыжков, Ельцин. Тут же начали показывать говорящего Горбачева, причем без звука, потом Рыжкова, Ельцина, потом общим планом всех сидящих на награждении. Фигуристов показали сначала общим планом, с дальнего расстояния, потом с ближнего, каждого по отдельности. Весь материал занял буквально 2-3 минуты, не больше, но он стоял первым, что говорило о его важности, о том, что спортсменам вручены ценные подарки, ничего сказано не было, а партийных деятелей не стали показывать со звуком, потому что говорили они не по бумажкам, а своими словами, да еще и шутить изволили. Возможно, даже по их просьбе. Камера сместилась на женщину. К другим новостям. На Чебоксарской ГЭС начат монтаж последнего, 18-го агрегата, сказала женщина-диктор бригады. Что говорили дальше, спортсменам стало неинтересно, поэтому Арина под давлением веселящихся фигуристов выключила телевизор, и продолжилась веселая дискотека. Арина смотрела на веселящихся друзей и думала о своем. Наверняка, видят они друг друга на таком близком расстоянии и с таким настроением в последний раз. Увы, разнесут их пути дорожки по разным местам и разным городам, и, скорее всего, не встретится им больше на такой близкой дистанции никогда. Это была реальность, от которой не уйти. Грустно. Зато останутся на всю жизнь воспоминания о пережитых минутах веселья и счастья. И ведь будут наверняка впереди и другие знакомые, и другие лица, с которыми точно так же можно будет веселиться и не думать о грустном. Взгляд Арины случайно упал на телефонный аппарат, стоявший в номере. У нее тоже в номере телефон. А что, если... Дарья Леонидовна по привычке включила программу «Время», так как после нее должен был идти первый в этом году выпуск песни 86. Спокойно присела на диван перед телевизором и сильно удивилась, когда увидела материал в начале программы. Диктор сказал о встрече в Кремле фигуристов и первых лиц государства. Естественно, она сразу же поняла, что это за фигуристы. Люся приехала в Москву. Люся в Кремле. Да вот и она сама. Показали ее лицо на короткое время, но Дарья Леонидовна безошибочно узнала дочь, как узнала бы ее среди тысяч других девчонок, несмотря на то, что вид у Люси оказался до нельзя взрослый и важный. Неожиданно навернулись слезы, и то, что говорил диктор, она уже почти не слышала. Однако спустя пару часов, во время музыкальной телепередачи, которую она смотрела почти на автомате, неожиданно раздался телефонный звонок. Звонок не вызвал удивления, несмотря на то, что оказался довольно поздним. Часы показывали 23:10. Звонили Дарье Леонидовне достаточно часто. Звонил Саша с вахты, звонили подруги, звонила мама. Сейчас Дарья Леонидовна уже не представляла, как они раньше жили без телефона. Телефон был как дверь в большой мир. В этот раз, судя по частым прерывистым звонкам, вызов был междугородний. Дарья Леонидовна подошла к аппарату, сняла трубку и села рядом на небольшой пуфик, специально поставленный для долгих обстоятельных телефонных бесед. «Алло, Хмельницкие. Мам, привет», — раздался голос Люды. Люда звонила. «Люда, спустя 2 недели. Последний раз она звонила из Федерации фигурного катания, а это было еще в середине марта. Люда», — сдавленно сказала Дарья Леонидовна и неожиданно расплакалась. «Ты где, мам? Мы сейчас живем в пансионате под Москвой», заявила Люда. «У нас была встреча в Кремле с первыми лицами государства, но завтра мы уже, скорее всего, вылетим в Свердловск. Я думаю, завтра буду дома. Доченька, я так соскучилась», сказала Дарья Леонидовна. «Эх, уже месяц тебя не вижу». «Ничего, мам», уверенно сказала Люда. «Осталось недолго терпеть. Скоро я приеду и буду долго-долго дома, целых полгода. Так что успею тебе еще надоесть. Мам, ты только не плачь». «Ну что ты плачешь, все же хорошо, у меня все получилось, ты будешь очень рада. Пожалуйста, не плачь, для меня это будет самое лучшее время, когда ты будешь рядом», призналась Дарья Леонидовна. «Ладно, мам, я не знаю, тут, наверное, долго нельзя разговаривать по межгороду», сказала Люда. «Завтра или послезавтра я уже точно буду дома, и тогда поговорим. Целую, обнимаю, до свидания». Дарья Леонидовна положила трубку и осталась сидеть на пуфике. С одной стороны, было радостно, что у дочери все хорошо, с другой стороны, она уже почувствовала тень разлуки, замаячившую перед ней. Дочь выросла и уже не совсем принадлежала ей. Теперь придется мириться с ее долгим отсутствием. Последний месяц для Дарьи Леонидовны получился очень тяжелым. Так тяжело ей не было никогда. Люда ни разу в жизни надолго не уезжала из дома, разве что в пионерлагерь летом, да и то сезон всего 3 недели, и она каждые выходные ездила навещать дочь. Но здесь Москва, а потом за граница. Поездки с чужими людьми, полеты на самолетах, которые имеют свойство падать. Весь месяц Дарья Леонидовна жила как на иголках и не знала покоя. Пожалуй, что, нужно говорить Сашке, чтобы заканчивал со своей вахтой. Жить порознь – это не дело. Жить в одиночестве, имея семью – это дурдом. Для него всегда найдется руководящее место на заводе. «Ты куда это ходила? Эй, что с тобой?» — поинтересовалась глазастая Соколовская, видевшая, что Арина куда-то выходила, а сейчас пришла с мокрыми глазами. «Явно что-то произошло. Домой звонила», — ответила Арина. «Там мама уже вся в слезах, пришлось успокаивать». «Как связь?» — спросила Соколовская. «Связь нормальная, как в соседнем доме», — заверила Арина. Марина согласно кивнула головой, принимая слова подружки к сведению, и завалилась на кровать. Танцевать уже всем надоело, и начались долгие задушевные разговоры за жизнь, но вскоре закончились и они, так как у каждого в номере была видеотехника и хотелось воспользоваться ей по полной. Гости понемногу разошлись, и Марина осталась одна. Тогда и позвонила домой. Особой нужды она не чувствовала, но по примеру Хмельницкой хотела напомнить родителям о своем существовании. Владимир Степанович Соколовский весь чемпионат мира напряженно следил за выступлениями дочери и ее положением в турнирной таблице. Покупал газету «Советский спорт», все номера, что были в наличии, а также смотрел фигурное катание по вечерам. Смотрел не только женское одиночное, а вообще все, что показывали. По одной вполне определенной причине, телекомментаторы даже на смежных видах фигурного катания иногда могут сказать нечто интересное про другие виды, как выступили или какое турнирное положение занимают спортсмены, какие шансы на медали и тому подобное, хорошая информация для размышлений. Обязательные фигуры по телевизору не показывали, и результат он не знал. На следующее утро в «Советском спорте» тоже ничего не было написано, кроме общей информации. Естественно, сильно переживал за Маринку. О том, что она после фигур занимает третье место, узнал только от телекомментатора Николая Озерова, который на следующий день комментировал короткие программы в парном катании. То, что Марина занимает не первое место, его сильно расстроило. Соколовский понимал, что ей будет трудно продолжать борьбу за медали, так как соперницы очень сильные, как сказал Николай Озеров, и даже если одна советская фигуристка возьмет медаль, будет большая удача. Телекомментатор был прав на все 100. В свежем номере «Советского спорта», вышедшем утром 28 марта, в день коротких программ, была турнирная таблица после фигур, и Соколовский увидел, какая весомая разница в баллах между ней и Хмельницкой с Флоркевич, и в то же время разрыв совсем мизерный до Малининой, находившейся на 4М месте. После короткой программы шансы на медаль у Марины еще более улетучились, потому что дочь проиграла Малининой, опустившись на 4 места, и у Соколовского еще более усилились упаднические настроения. «Как это вообще возможно? Чертовщина какая-то», — сказал Соколовский, с досадой выключая импортный телевизор Sharp и бросил пульт управления на диван, но все-таки бросил расчетливо, чтобы пульт не упал на пол и не разбился. Соколовский умел беречь вещи. «Вова, что ты рвешь сердце, у тебя давление, наверное, опять подскочило бог знает до какой величины», с тревогой сказала жена, Елизавета Константиновна. «Чему быть, того не миновать, ты же грамотный человек, должен понимать, то, что Марина даже просто попала туда, это большое, просто огромное чудо. Посмотри, какие сильные соперницы, не нужно переживать, как выступит, так выступит, у нее еще вся жизнь впереди». Владимир Степанович с досады махнул рукой и пошел спать, отмечая, что до произвольной программы 2 дня, и их как-то надо прожить и выдержать. Однако выдержал, но и произвольная программа не принесла облегчения, а только добавила досады в его копилку. Он смотрел до самого конца, до церемонии награждения, и прямо на его глазах не только медаль уплыла от Маринки, помахав рукой, но и она еще больше опустилась в турнирной таблице, до 5-го места. Как чертик из табакерки выскочила вперед японка и, как сказал Озеров, за счет тройного акселя завоевала серебряную медаль. Когда стало ясно, что медали у Марины не будет, Соколовский поник головой, однако все равно досмотрел триумф Хмельницкой до конца. Хоть она и конкурентка его дочери, все-таки землячка, одногруппница. А еще Соколовский, как бывалый номенклатурщик, понимал, что если хочешь хоть чего-то добиться в жизни или в карьере, то нужно держаться поближе именно к таким людям, которым благоволит фортуна и от которых исходит запах удачи, власти и денег. Звонка дочери, честно говоря, он не ждал и вечер 3 апреля проводил, как обычно, за чтением случайно попавшейся в шкафу книги, под тихое мурлыканье классической музыки. Когда раздался телефонный звонок, сначала даже не хотел вставать с кресла, в котором уютно расположился, но сигнал был прерывистый, частый, что говорило о том, что звонят с межгорода, Поэтому Соколовский встал, подошел, взял радиотрубку и прошел на диван. «Соколовский», — уверенно сказал Владимир Степанович. «Привет, папа, это я». На том конце трубки послышался голос Маринки. «Марина, так неожиданно», — растерялся Соколовский. «Вот вообще не ожидал. Ты где сейчас?» «Мы сейчас в Москве», — авторитетно заявила Соколовская. «Неужели ты сегодня время не смотрел? Нас же там показывали». «Нет», — растерянно сказал Соколовский. «Я не». «Время он не смотрел, так как, кажется, в это время был занят, то ли чтением, то ли музыкой. Да и что там смотреть? Однако сейчас, когда узнал от Маринки, что ее показывали во времени, то очень пожалел и ощутил, как досада охватывает его. Ее показывали. Его дочь показывали по центральному телевидению. «Очень жаль», — недовольно сказала Маринка. «Нас поздравляли Горбачев, Ельцин и Рыжков, и еще там была масса членов ЦК партии и министров. Как же так, папочка, я, может быть, попала туда единственный раз в жизни, когда меня снимали на камеру с такими высокопоставленными людьми, и ты это не увидел. Марина, я», — Соколовский хотел сказать, что поздравляет ее с успешным выступлением на чемпионате мира, однако тут же сообразил, что успешным ее выступление назвать было нельзя. По крайней мере, он, как бывалый производственник, всегда считал, что в деле есть два состояния – сделано, не сделано. В спортивной системе координат это выглядело так – есть медаль, нет медали. Промежуточных вариантов не было, у Марины медали не было, и пятое место никак не могло считаться успехом. Однако всегда можно было найти другие слова. «Марина, я смотрел все твои выступления», – мягко сказал Соколовский. «Ты выступила прекрасно, я и мама в восторге. Спасибо тебе за все, за то, что ты есть и что радуешь нас. Спасибо, папочка», — голос Маринки слегка дрогнул. «Я очень рада это услышать от тебя. Маму не зови, уже поздно. Думаю, завтра я приеду домой». «На чем приедешь, встречать надо?» — спросил Соколовский. «Машину отправить? Скорее всего, мы полетим на самолете до Свердловска», — ответила Марина. «Мы подробностей пока не знаем. Я думаю, до дома нас довезут. Интересно, кто мог довести фигуристок из Свердловска до Якатинска?» Глава 18. Важное собрание в Свердловском обкоме КПСС. На следующее утро свердловчане улетели из Москвы на родину. И произошло это просто и буднично. После завтрака фигуристки отдыхали в парке, наслаждаясь долгожданным ничего не деланием. Вдруг к ним подошел искавший их сопровождающий из госбезопасности. «Здравствуйте, девушки. Вам нужно собираться домой. Через 3 часа из Домодедово вылетает рейс до Свердловска. В аэропорту вас будут ждать». «Хорошо, спасибо», — поблагодарила Арина и повернулась к девчонкам. «Нам пора. При сборах, естественно, в спортивную одежду сборников уже переодеваться не стали. Поехали в импортных костюмах, в которых были на приеме в Кремле, хотя это казалось немного странно, идти в солидном костюме и нести 2 громадные спортивные сумки. Сборы по спортивному оказались недолгие, гораздо дольше было прощание. Одновременно отъезжали абсолютно все. Те, кто жили в Москве, сразу же отправлялись домой. Те, кто жили в Ленинграде, уезжали на ближайшем поезде. Свердловчане оказались единственными, кому нужно добираться дальше всех. Им предстояло лететь на самолете. Перед тем, как сесть в автобус, напоследок раздали друг другу адреса и телефоны, потом наобнимались. У девчонок, естественно, глаза прослезились, да и парни чувствовали, что такое веселое время настанет не скоро. Когда подошел автобус, сели и поехали навстречу судьбе. Этот веселый этап их жизни оказался перевернут и закончен безвозвратно. Автобус довез до Домодедово 3 оставшихся в салоне фигуристок и Левковцева с Ксенофонтовым. В аэропорту, ко всеобщему удивлению, их встретил Шеховцов. «А вы куда это не попрощавшись?» — улыбнулся председатель Центрального комитета Федерации. «Хотел было к вам заехать на эту базу, где вы жили, так даже моих полномочий не хватило, чтобы достать вас там. Хорошо, на пару дней от меня укрылись. Ну да ладно, о чем я? Хочу еще раз поблагодарить вас за все, дорогие мои, спасибо вам за ваши результаты, и желаю вам точно таких же будущих спортивных успехов. Теперь об этом будущем. Люда, ты получила звание мастера спорта международного класса. Поздравляю тебя. Вы, товарищи тренеры, теперь считаетесь главными тренерами сборной. Когда надо, получите удостоверение. Теперь о ближайшей конкретике. Сейчас, как вы знаете, у вас будет отдых до 1 июля. Как вы им распорядитесь, дело ваше. Тренировки, постановки программ, дела с учебой. В начале июля состоится тренерский семинар в Федерации. Вас, товарищи тренеры, оповестят, и вы должны будете приехать в командировку, в Москву, сроком на неделю. На семинаре мы разберем изменения в правилах, новые лекарства, включенные в список допинга, тенденции в международном спорте и тому подобные интересные вещи. А теперь то, что касается фигуристок. У вас, дорогие дамы, как у членов юниорской сборной, в середине июля запланированы сборы в Москве, в спортивном комплексе «Новогорск». Потом, в конце августа, на арене ЦСКА состоятся контрольные прокаты, на которых вы должны представить ваши готовые новые программы на следующий сезон. «После контрольных прокатов нам что-то светит?» – неожиданно спросила Люда. «Я имею в виду, из заграничных стартов, скорее да, чем нет», – согласился Шеховцов. «Вас с Мариной мы заявим в Германию, на Нибельхорн-трофи в конце сентября. Таня, скорее всего, поедет в октябре на Финляндия-трофи либо на мемориал Анджея Непилы в Чехословакию. Люда, победой на юниорском чемпионате завоевала право на два этапа чемпионской серии. Скорее всего, заявим тебя в Америку, на скате Америца, как и планировали, и, возможно, во Францию, на Гран-при Интернационал де Парис. Остальных девчонок раскидаем кого куда. И меня тоже?» – с удивлением спросила Соколовская. «И тебя тоже?» – улыбнулся Шеховцов. «Ты же тоже в юниорской сборной, Марина. Уж один-то взрослый этап мы тебе предоставим, я думаю. Фигуристка ты перспективная, в самом начале карьеры, а в остальном – дело ваше. Но если решите менять клуб и тренера, делать это разрешается только до 1 июля. Если решите переходить в другой клуб, переезжать в другой город, все эти дела нужно начинать решать прямо сейчас». Шеховцов взглянул на Соколовскую. Арина поняла, их план – уговорить ее перейти в другой клуб, все еще в силе. Но согласится ли она? Возможно. «В общем, вот такие дела, дорогие товарищи», – подытожил Шеховцов. «Как прилетите в Свердловск, вас там встретит, будет машина, довезет туда, куда надо, в том числе и до Якатинска. А сейчас все, всем до свидания, спасибо за труд, счастливого отдыха». Шеховцов пожал по очереди всем руки и быстрым шагом ушел к служебной белой «Волге», стоявшей у входа в аэровокзал. А фигуристы с тренерами отправились домой, полные самых смешанных и неожиданных чувств. Кажется, они сейчас поняли, что все только начинается, только уже на более высоком, взрослом уровне. В аэропорту Свердловска их действительно встречали, как каких-то знаменитостей. Когда получали багаж, подошли несколько человек, милиционеров и сотрудников в штатском, а с ними председатель комитета по физкультуре и спорту Свердловской области Геннадий Тимофеевич Горелкин, уже знакомый им по чемпионату Свердловской области. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Горелкин, пожилой мужчина в бежевом плаще, черном костюме и номенклатурной шляпе. «Рад приветствовать вас на родной уральской земле. Не надо, не надо. За багаж не беспокойтесь. Сейчас товарищи унесут и погрузят в машину». Сотрудники милиции подошли, взяли сумки и унесли к выходу из аэропорта на глазах изумленных фигуристов и тренеров. «А мы куда сейчас?» – с удивлением спросила Арина. «В тюрягу», – тихо хихикнула Соколовская, незаметно толкнув Арину в спину. «А вы сейчас в областной комитет партии», – радостно сказал Горелкин. «Там состоится торжественное заседание. Приглашены товарищи из обкома, депутаты областного совета и представители профсоюзов, рабочих коллективов и комсомола. Будет присутствовать первый секретарь Свердловского обкома Юрий Владимирович Петров. Вы что думали, на весь мир прославиться и мимо нас проскользнуть? Не получится. Добро пожаловать в автомобили». У входа в аэропорт стояли две черные «Волги» со свердловскими номерами и две машины ГАИ для сопровождения. Арина, Соколовская и Левковцев сели в одну машину, Ксенофонтов с Малининой и Горелкиным в другую. Тут же первая машина ГАИ включила мигалку, сирену и выехала на автодорогу. «Волги» потянулись за ней, за «Волгами», замыкающая машина, тоже с включенной мигалкой и сиреной. Все это действо настолько быстро произошло, что фигуристки только сейчас пришли в себя. «Мы что, теперь, в каждом городе будем в гостинице жить и встречаться со всеми?» – спросила Соколовская. «Марина, а ты как хотела?» – улыбнулся Левковцев. «Воспринимай это как должное. Ты же из-за этого тоже занималась фигурным катанием». Водитель, мужчина лет 40 в костюме, улыбнувшись, посмотрел на всю троицу. «Первый раз везу фигуристок, признался он, хотя доводилось и московских высоких начальников возить, и артистов, и певцов, а вот спортсменов, в первый раз. Мы, кстати, всей семьей смотрели телевизоры, очень болели за вас и переживали. Молодцы, так держать, наш уральский характер. Здание Свердловского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза находилось на улице 9 января. Странное название улицы было знакомо каждому советскому человеку, потому что в этот день в 1905 году произошел массовый расстрел рабочих в Санкт-Петербурге, которые пошли с петицией к Николаю II. Событие это в большевистской, а позднее в коммунистической идеологии было сакральным, так же как и первая революция 1905 года, поэтому и носила улица такое название. Здание, в котором находился обком, было самым высоким не только в Свердловске, но и за Уралом. Оно, как громадная башня Сарумана Белого, возвышалась над всем городом. Арина, когда приезжала в Свердловск прошлый раз, спрашивала, что это за высотка, которая выделялась настоящими рядом строениями, но все не было времени спросить. 24-этажная башня подошла бы даже для Москвы. В СССР 1980-х оно смотрелось монстром из киберпанка. Построили ее в 1982 году в стиле советский модерн, и здание было ярким образцом этого стиля. Строить начали в 1975 году, по прямому указанию тогдашнего первого секретаря обкома Бориса Ельцина, недавно заступившего на должность. В народе сразу же назвали высотку «Белый дом», так как громадная башня была целиком отделана белым мрамором, точно так же, как «Белый дом» в Москве. Учитывая, что сдан Свердловский «Белый дом» был всего на год позже «Белого дома» московского, ходили упрямые слухи, что построил его Ельцин в пику Москве, почти в таком же стиле, да еще и в два раза выше. Черные «Волги» остановились у входа в «Белый дом», прямо перед широкой гранитной лестницей. «Приехали», — весело сказал водитель. Фигуристы с тренерами вышли из машины и осмотрелись. Высоченное белое здание давило своей пафосностью и величием. Неужели в такой громадине в 24 этажа находится один обком партии? Здесь наверняка поместились бы вообще все организации города. «Прошу вас», — показал рукой Горелкин на вход, — «сначала обед, давайте в столовую». Не хватало еще голодными ходить. Столовая находилась на первом этаже и была расположена так, что посторонний человек ее бы ни за что не увидел. Очевидно, что обедали здесь только свои. Когда фигуристки с тренерами зашли в столовую, тоже отделанную светлым мрамором, Арина, ощутив витающие привычные аппетитные запахи, неожиданно действительно почувствовала бешеный голод. Сказывался перелет. «Потом на диете придется сидеть неделями», — мрачно подумала она, невольно пощупав завязавшийся жирок на животе. А ведь со времени окончания чемпионата прошло всего 3 дня. Однако отсутствие полноценных тренировок, физических нагрузок и обилие доступной качественной еды неизбежно сказалось на весе. Плюс 2 килограмма, а может и плюс 3, еще мрачнее подумала Арина. Однако как отказаться от такой вкуснятины? Рассольник с огурчиками, кусками курицы и сметанкой, громадная котлета с зеленым горошком и картофельным пюре, политым растопленным сливочным маслом, зимний салат с колбасой, яйцами, зеленым горошком и сметаной. Блюда в партийной столовой были обычные, столовские, но очень качественные и вкусные. Вдобавок накладывали громадные порции, по меньшей мере, в 2 раза больше, чем дают в обычной столовой. Горелкин тоже не преминул пообедать вместе с фигуристами, раз уж попал сюда. Потом, когда гости пообедали и вышли в вестибюль, он сказал, что нужно пройти в отдел пропаганды. «Сейчас зайдем в отдел пропаганды», — сказал председатель комитета по физкультуре и спорту. «Вы отдохнете, а я сейчас узнаю, как там с наполнением зала, но думаю, скоро уже все соберутся». Однако не прошло и 10 минут, как он вернулся, радостно улыбаясь. «Там уже почти все в сборе», — заявил Горелкин. «Ждать никого не надо. Посмотрите, если нужно привести себя в порядок, туалетная комната через 2 кабинета. Актовый зал находился на 14 этаже, куда ходили скоростные лифты, и был выполнен в типичном стиле таких помещений, только отличался большей помпезностью от актового зала Екатеринбургского горкома. На сцене был сделан громадный президиум с несколькими рядами для партийных и советских работников, большим центральным столом для первого и второго секретаря обкома и начальников отделов. Отдельно стояла кумачевая трибуна для выступлений с большим бронзовым гербом СССР и несколькими микрофонами. На большой стене за президиумом краснел громадный развивающийся флаг СССР во всю длину и высоту стены, а перед ним стояла громадная, до потолка, 6-метровая белая скульптура Владимира Ильича Ленина, указывающего ладонью прямо в зал. По бокам актового зала висели большие портреты генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева и членов Политбюро партии. Зал был рассчитан на 1000 мест, и все они были заняты, когда фигуристки с тренерами вошли в него. На трибуне, в президиуме, сидели партийные и советские работники. Почти все они были очень преклонного возраста и одеты одинаково. Черные костюмы, белые рубашки и галстуки, в основном синего цвета. Прически тоже были только двух видов, либо волосы зачесаны полностью назад, в стиле а-ля Брежнев, либо с прямым пробором, как у Ельцина. В зале сидела более разнокалиберная публика, но тоже одетая строго в черные костюмы. Когда триумфаторы вошли, в зале стояла почти гробовая тишина, нарушаемая лишь легкими покашливаниями. Как только фигуристы появились в зале, раздались громкие аплодисменты, причем первым начал аплодировать товарищ Петров, первый секретарь областного комитета партии. Аплодируя, он встал, и за ним начали подниматься все присутствующие. Сначала трибуны, а потом и те, кто сидел в зале. Под гром аплодисментов фигуристки с тренерами прошли в президиум и остановились напротив правого ряда кресел, приготовленного для них. Странно, но улыбок на лице ни у кого из приглашенных гостей не было. Такое ощущение, что эти люди отбывали какую-то неприятную повинность. Наконец, когда Петров перестал аплодировать и опустился на свое место, мгновенно перестали аплодировать и сели на места все присутствующие. Слова взял товарищ Петров. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Петров. «Все мы сегодня собрались из-за крайне знаменательного события. Уроженки нашего края в нелегкой борьбе завоевали медали на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию в Республике Югославия. Для нас это важное событие, товарищи. Мы не можем остаться в стороне. Поэтому мы все здесь собрались для чествования наших замечательных девушек. Выразим им огромную благодарность за то, что они представляют уральский спорт и искусство на международной арене, тем самым прославляя наш регион». Тут опять раздались громкие аплодисменты, кто-то в зале встал, и за ним начали вставать остальные собравшиеся. Только те, кто сидели в президиуме, в этот раз не стали вставать. Через несколько минут аплодисменты прекратились, и люди опять сели на свои места. А сейчас слово предоставляется председателю комитета по физкультуре и спорту Свердловской области, народному депутату областного совета, товарищу Горелкину Геннадию Тимофеевичу, сказал первый секретарь обкома. Под бурные и продолжительные аплодисменты Горелкин встал за трибуну, посмотрел в зал и слегка поднял руку, призывая остановиться. Зал тут же прекратил аплодировать, словно обрезал. Как правильно сказал Юрий Владимирович, то, что наши воспитанницы выиграли медали в упорной борьбе на чемпионате мира, а Людмила Хмельницкой стала чемпионкой мира среди юниоров, безусловно, это очень значимый факт для Урала, пафосным тоном сказал Горелкин. Ведь ничто не происходит просто так, товарищи. Для того, чтобы выиграть медаль, нужно очень много тренироваться, соблюдать распорядок дня и в первую очередь, слушать своих наставников. Только тогда приходит результат. И, естественно, этому способствует наш социалистический строй, который позволяет детям заниматься культурой, искусством, спортом, а не работать на империалистов с самого раннего возраста. За это мы должны сказать спасибо Коммунистической партии Советского Союза, Советскому правительству, областному комитету КПСС, Совету народных депутатов Свердловской области, а также партийным и советским работникам, хорошо делающим свою работу, исполняющим свой долг. Спасибо вам огромное, Юрий Владимирович. В этом есть и ваш труд. У меня по этому поводу все, сказать больше нечего. В этом месте речи Горелкина раздались бурные аплодисменты. Горелкин повернулся к Петрову и кивнул головой, а потом покинул трибуну. Петров начал аплодировать, а потом встал, за ним опять встали все присутствующие. Через 30 секунд аплодисменты стихли, все сели, и слово опять взял Петров. Ну а сейчас, товарищи, нам осталось только заслушать непосредственных виновников нашего торжественного собрания. Слово предоставляется чемпионке мира среди юниоров Людмиле Хмельницкой, воспитанница детско-юношеской спортивной школы номер 1 города Екатинска, тренер Левковцев Владислав Сергеевич. Арина, пунцовая от смущения, встала с места и прошла за трибуну. Пока она шла, зал снова начал аплодировать, но потом аплодисменты прекратились. Она стояла перед тысячами человек, смотрящих на нее тысячами глаз, и думала, о чем говорить. Потом решила говорить так же пафосно. Сработает. «Здравствуйте, товарищи», очень важным тоном сказала она и посмотрела на зал. «Мне и моим коллегам сказали очень много поздравлений и пожеланий дальнейших успехов. Вы знаете, мне очень приятно, а вдвойне приятно, потому что слова все эти очень правильные и очень своевременные. Спасибо вам огромное, товарищи. И хотела бы заметить, правильно сказано, что половина наших достижений обусловлена ролью нашей страны, нашей великой социалистической державы, которая позволяет счастливо жить и заниматься тем, что тебе нравится. Заниматься тем, в чем к тебе может прийти хороший результат. Хотелось бы сказать огромное спасибо Коммунистической партии Советского Союза, Комсомолу и всем труженикам за их неустанную работу на благо людей и на благо нашего общества. Без вас, товарищи, не было бы ничего, я в этом уверена на 100%. В этом месте раздались бурные продолжительные аплодисменты, перешедшие в овации. Все встали. Глава 19. Дом. Милый дом. После того, как Арина произнесла свою пламенную пафосную речь, которую многие делегаты встречи конспектировали и записывали в блокноты и тетради, слово дали Ксенофонтову, который по совместительству был председателем Федерации фигурного катания Свердловской области. Ксенофонтов долгих речей произносить не умел и перед такой аудиторией не знал, что сказать, поэтому ограничился общей фразой, все внимание перекинув на Арину. «Я обычный скромный советский человек», неловко улыбаясь, сказал Ксенофонтов. «Я, товарищи, ничего особого не совершаю. Я только делаю свое дело. Делаю так, как умею, и когда у нас в области появляются такие фигуристы, как Марина Соколовская, Людмила Хмельницкая, моя ученица Татьяна Малинина, я просто очень рад. Я никакой не герой. Герои, вот они, товарищи, и это у них нужно спрашивать, что они делают для того, чтобы воплотить свои мечты в реальности». Ксенофонтов показал на Арину и коварно улыбнулся. Однако Арину больше спрашивать не стали, она и так только что сказала пламенную речь. Вместо нее дали слово Левковцеву, который почти досконально сказал то же самое, что Ксенофонтов, заявив, что он обычный тренер, просто много работал. А то, что такие результаты, во всем виновата Людмила Хмельницкая. Потом дали слово Марине Соколовской. Она тоже не стала ничего толком говорить, только сказала, что очень рада даже своему пятому месту, потому что это чемпионат мира и там собрались лучшие 24 спортсменки планеты. Раз она заняла пятое место, значит, она пятая в мире по мастерству, и это очень хорошо. После ее слов тоже раздались бурные продолжительные аплодисменты. Встреча длилась примерно час. За это время было сказано тысячи слов с одним и тем же содержанием и смыслом. Потом второй раз слово взял председатель обкома Петров. «Хочу напоследок еще раз выразить благодарность за ваш труд и ваше усердие на благо социализма», — сказал Петров. «Мы понимаем, что спортсменов сейчас ждут дома, ждут ваши родные и родители. Поэтому, дорогие товарищи, торжественное собрание объявляю закрытым. Прошу всех встать», звучит гимн Советского Союза. Все присутствующие встали, и громко зазвучал гимн Советского Союза. Делегаты собрания хорошо знали слова и стали подпевать ему. Когда гимн затих, фигуристы, сопровождаемые аплодисментами, покинули зал и под руководством Горелкина направились к автомобилям.